Глава 12. Железные принципы. Полковник стоял, сцепив руки за спиной, и смотрел на меня с недобрым интересом. «Ваша милость», — сказала я, натянуто улыбаясь. «Вы рано вернулись». «Да, быстро управился». Он коротким свистом подозвал Кербера. Пес неторопливо подбежал и пару раз с достоинством мотнул хвостом, уселся, вывалил длинный красный язык и ровно задышал. Хоть лишь минуту назад носился, как угорелый. «Ты бодрый, старичок, ни капли не устал». Я неловко потрепала Кербера между ушами. Тот терпеливо вынес ласку. «Его сердце работает лучше моего. У Кербера отменная выносливость, особенно для его возраста». «К его сердцу тоже есть ключ?» Поинтересовалась я и прикусила язык. Пожалуй, спрашивать такое бестактно. «Да, завожу его каждое утро. Сначала его, потом себя». Ответ прозвучал еще более дико, чем вопрос. Беседа определенно пошла в неправильном направлении. Вряд ли полковнику нравятся разговоры о его физическом недостатке. А, собственно, считал ли он отсутствие сердца недостатком? Или же видел свою особенность преимуществом? По крайней мере, до того, как механизм стал работать хуже. Ведь полковник добровольно пошел на сделку с мэтром Ульрихом Кланцем. Что манило мальчишку Августа, когда он заключал договор? Звон монет или желание стать не таким, как все? Сделаться выносливее, крепче? Почти сверхчеловеком. «Как вы провели утро?» — спросил полковник. «Ходила в лабиринт», — призналась я с легким трепетом, в котором прятался вызов. «И приказа вашего ослушалась. Зашла куда дальше первой галереи и видела много интересного». «Вот как!» — отозвался он недовольным голосом. — Ну, расскажите, что видели. Я начала докладывать, борясь с порывом встать по стойке смирно и вытянуть руки по швам. Полковник внимательно слушал, и колючие глаза его стали, как щелки. Со стороны картина наверняка выглядела так. Высокий чин выслушивает доклад проштрафившегося подчиненного, чтобы затем устроить разнос. Однако покорно принимать выговор я не собиралась. И потому приготовила разумные возражения. «Ваш лабиринт – очаровательное место», – кротко сказала я. «Не понимаю, почему вы не желаете, чтобы гости заходили в него?» «Причина проста», – отрезал полковник. «Парк огромен, лабиринт запутан. Если бы вы заблудились, искать вас пришлось бы до вечера. Кроме того, там есть и подземная часть. Тоннели, по которым текла вода к фонтанам. Они могли обрушиться. Еще не хватало вытаскивать вас из-под земли со сломанной ногой». «Стоило объяснить это сразу. Понимаю, в армии принято беспрекословно подчиняться приказам. Но я-то не солдат, да и приказ был нечеткий. Сложно понять, где та граница, до которой вы разрешили заходить. Никаких ловушек и обвалившихся тоннелей я не заметила. Заблудиться мне не грозило. Лабиринт устроен просто. Хотелось бы вернуться в него, ваша милость». Эти остатки механизмов, странных приспособлений, они меня заинтересовали. Фон Морунген коротко хмыкнул. «Занятно смотреть, как вы оправдываетесь», — сказал он. «Голосок у вас испуганный, но при этом вы готовы не только защищаться, но и атаковать. Даже встали, как вооруженный саблей человек. Ноги чуть согнуты, правая ступня вперед, левым кулаком упираетесь в бок. Это многое говорит о вашем характере. Хорошо, что у вас в руках нет оружия, а то бы мне не поздоровилось. Успокойтесь, Майя, я вас не съем. Это было бы недальновидно с моей стороны». Я мигом встала в позу, приличествующую скромной девушке, сцепила руки, опустила глаза. Выводы о моем характере он сделал неверные, но указывать ему на ошибки не стала. Ничего, пусть думает, что мне палец в рот не клади. «Что ж, госпожа Вайс, испытание вы прошли наполовину». «Какое испытание?» – озадачилась я. «И почему наполовину?» «Испытание на послушание вы с позором провалили, но испытание на честность сдали на отлично. Хорошо. Разрешаю исследовать лабиринт. Прошу лишь соблюдать осторожность и не гулять в компании садовника». Он нахмурился. «Можете брать с собой Кербера. Я тоже не прочь составить вам компанию. В детстве я любил там бывать, но со дня приезда в лабиринт не заглядывал. Вы дошли до центра? Видели это странное сооружение?» «Какое именно, ваша милость? Странных статуй там много. Я нашла растения фонтаны, спрута, каменную топленицу в пруду, а еще механический скелет. Но скелеты тут повсюду». «Значит, еще не видели. Иначе бы поняли, о чем я». Он замолчал, и стало ясно, что дальнейших пояснений не получу. Из полковника информацию нужно было вытаскивать клещами. Но любопытство разгорелось, и я дала себе слово самостоятельно разузнать, что за чудо обосновалось в центре лабиринта. Странное сооружение. Наверняка что-то совсем уж из ряда вон. Лабиринт запущен, но было бы неплохо восстановить его. Полковник мотнул головой. Не до этого. Я ведь недавно сюда вернулся, и 3 месяцев не прошло. Пока главное — привести ваш округ в порядок. Замок и поместье подождут. Замок пустовал последние годы? Верно. Тут жили слуги, моя мать, старый садовник. Они присматривали за домом. Князь добился, чтобы я стал полноправным наследником Морунгина. Вы получили замок в дар за свои заслуги? По высочайшему соизволению, после удачной кампании в Верденских пустошах и службы в дипломатическом корпусе. Но титул и поместье достались мне не только за заслуги перед короной. Я ведь двоюродный внук прежнего их владельца. «Как?» – изумилась я. «Вы же, кажется, сын конюха». «Мой отец незаконно рожденный. В юности брат старого барона, мой дед, был большой любитель женского пола. Оставил много бастардов в округе. А вот законным наследником обзавестись не успел. Жизнь он вел беспорядочную и кончил плохо. Рутерт, то есть князь Шваленбергский, мой друг и сослуживец, добился, чтобы наследство отошло мне. Это было непросто, и я очень ему благодарен». «Да полно. Неужто местные сплетники вас не просветили?» Он поднял бровь. «Впервые об этом слышу. Рада, что у замка Морунген появился новый хозяин». Закончила я вежливо. «Готов руку дать на отсечение, горожане и арендаторы вашей радости не разделяют. И я сам поселился здесь безо всякой охоты». Он окинул свои владения взором, полным глубокого отвращения. «Слишком много неприятных воспоминаний. Идемте в дом, госпожа Вайс. Думаю, вы не прочь отдохнуть и подкрепиться». «Желаете, чтобы я осмотрела ваше сердце?» «Не стоит. Оно в порядке». Он пошел по лужайке к замку. Я степенно шагала рядом, прислушиваясь к скрипу его сапог и едва различимому тиканью. Когда вошли в холл, фон Морунген остановился и сказал: «Госпожа Шварц днем не выходит из башни. Составите мне компанию за столом, Майя. Заодно поговорим. Думаю, у вас много вопросов. Да и я хотел бы кое-что у вас выяснить». «Благодарю за приглашение», — ответила я, удивившись его любезности. «Хорошо, что от общества вороны я буду избавлена. Но о чем, интересно, собирается расспрашивать полковник?» «Попрошу, чтобы накрыли в большом зале, как и вчера. Помнится, вы собирались взяться за те часы и решить проблему с неурочным боем. Можно заняться этим потом». Первым делом поднялась в комнату, чтобы переодеться. Ноги и спина гудели после долгой прогулки и вдобавок потряхивала от разговора с полковником. Беседы с ним превращались в испытания для нервов, потому как не угадать, к чему они приведут. Каждый раз я ждала подвоха, ловушки и лавины гнева. Фон Морунген вел себя учтиво. Однако за его безупречными манерами легко угадывался крутой нрав. От того, что полковник неплохо умел его обуздывать, легче не становилось. Я бы предпочла видеть опасность, а внешняя сдержанность этого мужчины наверняка скрывала и другие малоприятные черты характера. Оттого-то я и чувствовала себя так, словно шла по тонкому льду. Малейшая оплошность, и ухнешь в ледяной водоворот. Я нервно потерла предплечье, как от озноба, и усмехнулась. Опять фантазии и домыслы. Впрочем, если рассуждать беспристрастно, ничего плохого полковник мне пока не сделал. А значит, лучше не видеть в нем врага, а попытаться подружиться. Ясно, что с задушевными приятелями мы не станем, но вполне можем наладить ровные, удобные обоим отношения. Фон Морунген был мне интересен. Мне хватало честности это признать. Даже среди столичных знакомых я не встречала людей подобного склада. Любопытно будет узнать, какие бури он пережил, что сделало его таким, какой он есть, и каких демонов ему приходится обуздывать, не говоря уже о прочих его секретах. Доброе слово — дверь в душу, любит повторять наша кухарка Марта. Что ж, запасусь терпением, Мне его не занимать, подумала я оптимистично. Ополоснула лицо ледяной водой, наскоро причесалась и поспешила вниз. Большой зал при свете дня выглядел приветливей, чем вчера. Солнце било сквозь витражные окна, пылинки танцевали в разноцветных лучах. Часы больше не прятались в тенях, и я остолбенела, когда увидела их во всем великолепии. Высотой они были до самого потолка, черные, мрачные, как обелиск. Если поставить их рядом с нашим коттеджем в Ольденбурге, циферблат оказался бы выше чердака. На круглом диске поблескивали три символа. Но что именно они представляли, разглядеть не удавалось. «Не часы, а неприступная крепость. Верно, Майя? Такую с наскоку не возьмешь». «Мне они кажутся похожими на сказочного монстра. Но ничего, попробую его укротить», — заявила я самонадеянно и заняла место за столом. «Не сомневаюсь, что справитесь», — вежливо отозвался фон Морунген. Дальше разговор не клеился. Мы уткнулись в тарелки. Курт принес омлет и рыбное суфле. Оба блюда были приготовлены из рук вон плохо. Омлет подгорел, суфле отдавало тиной. После прогулки меня мучил дикий голод, поэтому я ела, стараясь не думать о том, что попадает в рот. «Одно из самых неприятных воспоминаний о моей военной службе», вдруг заговорил полковник задумчиво, «связано с кампанией в Ультонских низинах. Тогда я был в чине капитана, командовал пехотной ротой. Полевой кухней у нас заведовал одноглазый Вальц, и он отличался редким талантом испортить любую еду. Уж поверьте, испортить и без того отвратительную солдатскую кашу дано не каждому. Но старуха Барбала его переплюнула. На болотной воде она это готовит, что ли?» Полковник с кислой миной глянул на содержимое тарелки и продолжил изливать душу. «Стряпня нашей кухарки – одна из причин, почему я держусь подальше от этого дома. Завтрак еще могу стерпеть, но днем предпочитаю закусывать в деревенских трактирах. Не пойму, как вы это едите, Майя?» Он сердито придвинул масленку и хлебницу и вооружился ножом. «Хотите бутерброд, Майя? Боюсь, ваше мнение обо мне, как о хозяине замка, окончательно испорчено. Изысканной кухни мы вам предложить не можем». «Почему вы не уволите кухарку, если вам не по вкусу ее стряпня?» «Зато моя мать от нее в восторге. Уверяет, что это еда в точности, как в монастыре святой Лизбет, где она воспитывалась в юности. Кроме того, Барбала — ее давняя подруга и наставница. Я не часто балую свою мать, да и в замке провожу мало времени, и уж по этому вопросу ссориться с ней точно не хотел бы. Однако, думаю, пора настоять на своем». «Не стоит менять что-то ради меня», — улыбнулась я. «Вам следовало позавчера остаться на обед у отца. Наша кухарка Марта хорошо готовит». «Вряд ли ваш отец захотел бы кормить меня обедом после нашей с ним беседы». Я неловко поерзала. «Я заехал сегодня к вашему отцу и обговорил дела. Господин Вайс доволен, что все разрешилось благополучно. Он передал вам письмо». Полковник порылся во внутреннем кармане и протянул конверт. Я положила его на стол, не открывая. «Вы сильно напугали отца. Неужели нельзя было обойтись без угроз? Иногда стоит закрыть глаза на мелкие оплошности, чтобы добиться большего», — сказала я тихо и тут же поняла, какую огромную ошибку сделала. Лицо полковника мигом похолодело. «Ваш отец нарушал закон, и неоднократно», — отрезал он. «Если бы не ваше заступничество, сидеть бы ему в тюрьме. Берите хлеб с маслом, Майя, не то останетесь голодной». Стало ясно, что любезная беседа подошла к концу. И никаких армейских побасенок и разговоров о кухне больше не будет. Я взяла предложенный бутерброд, но кусок не лез в горло. Полковник отложил нож и остро глянул на меня. «Местные меня ненавидят, так, Майя? Мечтают отправить на тот свет. Вам они не будут благодарны за то, что помогаете мне и рушите их мечты увидеть меня в гробу». «Наш округ не богат. Жители выкручиваются, как могут», — выдавила я. «Семья возчика перебивается с хлеба на воду. Кобыла у возчика старая, работы много. Его старший сын Виго не давал семье пойти с протянутой рукой, а вы посадили его в тюрьму из-за жалких куропаток». «Там ему самое место. Пока не такое уж серьезное наказание ему грозит. Вот если удастся доказать другие его проступки, тогда ему точно не поздоровится». А я уж постараюсь, чтобы он получил по заслугам. В тюрьме его приучат к честному труду. В семье возчика, насколько мне известно, есть еще два сына и дочь. У всех крепкие руки, пригодные к любой работе. Сезонные рабочие всегда востребованы. Что в этом округе, что в соседнем. Но разве нельзя как-то иначе наказать Вига? Вы его погубите. Он попался в первый раз. Пожалуйста, ваша милость, почему бы вам не... Не смейте просить ни за Вига, ни за любого другого вашего знакомого или родственника. Оборвал меня полковник. Его голос приобрел металлические нотки, и я испуганно втянула голову в плечи. Я уважил вашу просьбу насчет отца. В первый и последний раз. Я ценю вашу помощь, но это не дает вам никаких привилегий. Вам это ясно? Я с трудом проглотила комок в горле и кивнула. Запомните, Майя, я никогда не отступаю от закона. Продолжил он тем же неприятным тоном. Это мой принцип. Вашим землякам придется с этим смириться и научиться жить по-новому. На следующей неделе займемся межеванием. Чувствую, непростое будет дело. Мне уже доложили, что арендаторы, которые незаконно отхватили себе княжеских земель, сговариваются с городскими цеховыми мастерами. У них тоже на меня зуб. Предупредили, что лучше мне не срезать дорогу через лес в одиночку в позднее время. Не то целым оттуда не выйду. Ничего, мои пистолеты всегда со мной. Закончил он угрюмо. Его отповедь меня удручила. Попытки наладить с полковником хорошие отношения закончились крахом. Август фон Морунген мог быть любезным и приятным в общении. Мог даже шутить и подтрунивать. Но ровно до той минуты, когда ему начинали возражать или противоречить всерьез. Тут-то он и показывал характер. Несомненно, эти качества – упертость, сила воли, непреклонность – помогли ему сделать блестящую карьеру в армии. Однако не мешало бы ему научиться проявлять чуточку гибкости теперь, когда он спрятал мундир в шкаф и повесил саблю на стену. И дело имел не с вооруженным врагом, а со своими земляками. Ответить на его слова мне было нечего. В угрозы арендаторов и цеховых я не особо поверила. Люди в округе живут мирные, больше болтают, чем делают. Но страшно, если фон Морунген со своими железными принципами и железным сердцем разбудит в них злобу и подтолкнет к настоящему преступлению. Курт начал убирать со стола. Полковник поднялся. Встала и я. Мне было горько и обидно, и хотелось поскорее остаться одной. «Передумали заниматься часами?» — спросил фон Морунген недовольно. «Лучше позже, ваша милость». Я через силу улыбнулась. Я устала после прогулки сильнее, чем думала. За незнакомые механизмы лучше браться на свежую голову. «Да, действительно», — отозвался полковник. «Найдем другое время». Он несколько секунд, не мигая, смотрел на меня своими глазами цвета полированной стали, пока я изо всех сил старалась удержать дружелюбное выражение на лице, а потом огорошил внезапным заявлением. «Хотел предложить прогуляться вечером, устроить вам экскурсию по лабиринту, раз он так вас заинтересовал. Покажу беседку Жакимара, пруд и рощу в дальней части поместья. Это лучший его уголок. Пойдете?» «С удовольствием», — согласилась я, покривив душой. «Будьте готовы к 6 вечера», — приказал он любезным тоном, и в ответ я чуть не выпалила: «Так точно, господин полковник. Рада стараться, господин полковник». Но вовремя спохватилась и лишь кивнула. Терпение мне, терпение. Настала пора познакомиться с остальными слугами в доме. Поэтому из обеденного зала я прямиком отправилась в левое крыло, где, по моим расчетам, находилась кухня. Догадка оказалась верна. Вскоре нос уловил запах готовившейся снеди, и наиболее отчетливым был густой аромат супа из квашеной капусты со шпиком и колбасками. Аромат этот обещал сытное и вкусное блюдо. Жаль, на баронский стол ничего подобного не попадало. Выходит, не такая уж плохая кухарка эта старуха Барбала, но зачем-то прячет свои таланты от хозяев. Вскоре я услышала шум голосов и вышла к ступенькам в конце коридора. Спустилась, распахнула высокую дверь и изумленно подняла брови. Помещение не отличалось уютом. Просторный, темный полуподвал с низким закопченным потолком. Здесь имелось многое из того, что ожидаешь найти в обычной кухне. Но в то же время место это было да нельзя странное. У стены напротив входа стоял длинный рабочий стол с изрезанной столешницей. На каменной стене висели на крючках сковороды и связки подгнившего лука. Полки между узких, грязных, плохо пропускающих свет окон занимали баночки с приправами и хитроумная утварь для приготовления изысканных блюд. Судя по слою пыли, пользовались всем этим великолепием редко. В массивной дубовой колоде торчали зазубренные ножи и тесаки. Но больше всего вопросов и недоумения вызывало сердце кухни. И главный ее агрегат – чугунная печь. Поначалу я даже засомневалась в предназначении этого устройства. Печь напомнила языческий алтарь. Она занимала отдельно закуток и состояла из трех секций. Средняя, самая высокая, уходила в потолок. В ней можно было принести в жертву быка, засунув его в топку целиком. Стены, зольники и дымоход украшали литые фигуры саламандр, алхимических символов и, разумеется, скелетов. Арочные дверцы закрывали затейливые решетки. Имелось в печи и множество разных встроенных емкостей и отделений для розжига огня. Но сейчас она была холодной и мертвой. Лишь в левой ее части, предназначенной для готовки на плите, сквозь щели светились красные угли. Кровавые отблески на потемневшем чугуне и сколотых камнях пола наводили на мысли о пекле и адских топках. Этот агрегат сильно меня озадачил. Наверняка к нему тоже приложил руку мастер Жакимар. Такой печи самое место в лаборатории алхимика, а не на кухне. Не хотелось думать, что же именно готовил в ней безумный изобретатель. Справа лязгнуло. Я повернулась. Замученного вида девчонка возилась возле таза с мыльной водой. Рядом громоздилась башня грязных тарелок. Старуха в чепце и залитом жиром фартуке грохотала кастрюлями, расставляя их по полкам. Движения ее рук были резкими, лицо недовольным. Вылитая ведьма, и в этой мрачной кухне, похожей на разбойничье подземелье, ей было самое место. «Добрый день!» — обратилась я к стрепухе. «Вы Барбала? Я Майя Вайс». Посудомойка робко смотрела на меня, продолжая натирать тарелки. Кухарка вздрогнула от неожиданности. Повернула голову, как хищная птица, прищурила выцветшие глаза, буркнула что-то неразборчивое, отвернулась и сердито грохнула очередной кастрюлей. «Нет, на хорошего повара она уж точно не походила». Во-первых, хорошие поварихи должны быть румянными, упитанными и добродушными. Во-вторых, Барбала не отличалась опрятностью. При виде ее фартука, длинных желтых ногтей и седых косом, лезущих из-под косынки, к ее стряпне не хотелось притрагиваться никогда. В-третьих, она не любила кухню и свои инструменты. Вон как небрежно ставит их, швыряет, словно наказывает. За шкафчиком я углядела приоткрытую дверь, откуда раздавались голоса, и доносился густой запах похлебки. Видимо, людская, где слуги обедали и проводили свободное время. Туда-то я и направилась, не обращая внимания на Барбалу, которая продолжала подозрительно коситься в мою сторону. Из полуоткрытой двери выглянула Луция и, увидев меня, заулыбалась. «Пришла все-таки!» Я поднялась по ступенькам. Людская была на уровне первого этажа, я словно вознеслась из преисподней в нормальный мир и оказалась в комнате с длинным столом посередине. В дальнем углу горел очаг, на плите сверху стоял котелок, над очагом сушились связки трав. Их пряный запах смешивался с ароматом еды и дымом трубчатого табака. Простая обстановка, какую можно найти в любом трактире и доме Ольденбурга. Все понятно, привычно и так человечно. Болтовня стихла, на меня уставились со всех сторон. Луция назвала мое имя с легкой фамильярностью, которая окончательно подтвердила, что в глазах челяди место мое в иерархии обитателей замка находилось где-то посередине. Не служанка, но и не ровня хозяевам или их гостям. Ну и славно. Если бы в замке придерживались строгого уклада, как в столичных домах, пришлось бы мне проводить время в полном одиночестве, в своей комнате. Мне представили конюха Гюнтера, уроженца Ольденбурга, которого я немного знала, двух пожилых, степенных лакеев и одного юного, шустрого, трех служанок и Марианну, горничную госпожи Шварц. Она являла противоположность своей хозяйке. Пухлая, смешливая женщина средних лет. Интересно, как она ладит с унылой, ехидной вороной? Впрочем, хорошее жалование быстро учит угождать и притворяться. Другие в комнате были мне знакомы. У очага приютился на низкой скамеечке Бродобрей Зандер. Вытянув тощие ноги в шерстяных носках, он курил короткую трубку. Он сидел без своего ухофона. Увидев меня, Зандер прищурил дряблые, как у рептилии, веки и дружелюбно поклонился. Неподалеку лежал кверху пузом Фил. Сначала показалось, что кот сдох, и я не на шутку перепугалась. Однако он дернул лапой, а рядом я разглядела тарелку, доверху наполненную мясными обрезками. И я поняла, что он просто спит после сытного обеда. Кот освоился в замке и чувствовал себя как дома. За столом сидели Эмиль и старый садовник. Оскар поздоровался приятным надтреснутым голосом, а Эмиль так обрадовался, что потребовал у Луции тарелку, ложку и в припадке гостеприимства кинулся к очагу зачерпывать для меня похлебки. «Мы сами себе готовим», — сообщил он, покосившись на дверь кухни. «Для хозяев готовит Барбала, ее стряпня не для наших желудков, слишком изысканная». Он подмигнул, ухмыльнулся, а Луция радушно предложила. «Хотите, обедайте с нами всегда. В этом доме...» — она сделала выразительный жест. «Услуг на столе еда получше будет. Полковник редко дома столовается. Ему все равно. Но ворона вечно постится или требует готовить попроще. Как в монастыре. Барбала и рада ей услужить. Будь моя воля, я бы эту стрепуху гнала из кухни поганой метлой. А ворона ничего. Клюет, да радуется». Отказываться не стала. Скудный обед в компании полковника только усилил чувство голода. Попробовав наваристой похлебки, я подумала о хозяине дома и испытала укол совести. «Может, вы и его милости это отнесете?» — предложила я Курту, который вошел с улицы и принялся заботливо перебирать сушившиеся над очагом травы. Он днем не успел заехать в трактир. Думаю, хозяин тоже будет не прочь подкрепиться по-настоящему. В его состоянии надо хорошо питаться и соблюдать правильную диету. «Я о нем позабочусь, не впервой», — кивнул Курт и лукаво поведал. «Раньше, в лагерях да походах, мне частенько приходилось добывать для него провиант. Где курицу со двора прихватишь, где гуся, а где деревенские барышни молока нальют. Теперь он вон как высоко взлетел. У него свой замок и кладовки со снедью, а ничего не меняется». Я покачала головой. Что за нелепая ситуация? В этом хозяйстве определенно требовалось многое поменять. Не пристало барону жить в своем доме, как в крепости во время осады, на скудном пайке, который правдами и неправдами добывал для него камердинер. Я робко озвучила эту мысль. Луция и остальные слуги меня ожидаемо не поддержали. Разумеется, их все устраивало. Ох, не с того конца начал наместник наводить порядок в округе. Первонаперво следовало сделать это в собственном доме. «Это все слуги?» — спросила я Луцию. Слышала, раньше в замке была экономка. «А, госпожа Хильда!» — улыбнулась Луция, и все присутствующие в людской тоже начали хихикать и строить многозначительные гримасы. «Предприимчивая была дамочка!» — весело сказал Эмиль. «Хитрая, как лиса! Даже к вороне сумела подлизаться. Порядок она наводила не особо усердно, хотя и забрала все в свои руки. А потом решила, что и полковника тоже надо бы прибрать. Ему это не понравилось». Он ее и выгнал, когда полезла греть ему постель. «Тихо!» — погрозил ему Курт. «Его милость не разрешил рассказывать о ней при госпоже Вайс». Однако сам тут же ухмыльнулся и сообщил безо всякого стеснения. «Верно, нехорошая женщина была. Благородная, что по происхождению, что на вид. А на деле настоящая...» Курт сказал очень-очень плохое слово, и я покраснела. «Простите, барышня, я солдат, человек простой. Что на уме, то и на языке», — развел он руками, ничуть не смутившись. Его притворное раскаяние меня не обмануло. Знаю я такой тип людей. Они ляпнут что-нибудь неожиданное и наблюдают, как захваченный врасплох собеседник смущается, сердится, а то и показывает свое истинное лицо. Хитрая тактика. Не так уж прост этот Курт, каким хочет показаться. «Ничего, мне приходилось слышать слова и похуже», — пробормотала я. «Моя знакомая дочь возчика тоже не всегда выражается правильно. Дело житейское. Следовало прекратить этот разговор, но меня тянуло за язык острое любопытство. Полковник, выходит, человек строгих правил. Он с дамами не водится?» «Отчего же?» — вступила в разговор Луция, радуясь возможности посплетничать. «Водится. Изредка навещает старую знакомую в Рутбурге. Болтают, когда-то чуть не женился на ней. Да дело расстроилось. Она вдова одного высокого чина». «Верно», — подтвердил Курт и начал чесать языком. «Его милость мужчина импозантный. а теперь еще и богатый дворянин. Когда он служил обер-егермейстером при княжеском дворе, отбоя не было от тамошних дам. Таких, знаете, любительниц пикантного да необычного. Кого железным сердцем не испугать? Его высокоблагородие особливо выделял даму Зомер, известную поэтессу, очень, знаете ли, водился с ней. Она ему посвятила сборник стихов «Мой бравый воин с железной душой» называется. А тайная советница Юрген мечтала сосватать за него дочь. Дочурка не особо рада была, но советницу это не останавливало. Организовала атаку по всем фронтам. Я так думаю, во многом из-за ее осады он согласился сюда уехать наместником, чтобы, так сказать, сменить дислокацию и очутиться подальше от ее передовых отрядов и разведки. Вот как, пролепетала я, чувствуя себя ужасно от того, что вызвала такой поток сплетен, да еще и слушала их с огромным интересом. Наверное, железное сердце делает его очень выносливым и крепким. Во всем. В полголоса, но крайне многозначительно сказала Мариана, горничная госпожи Шварц, и подмигнула Курту. Тот послал ей в ответ двусмысленную улыбку, подкрутил ус, заметил. «Да и я, душечка Мариана, тоже парень хоть куда. Поверьте, вынослив не хуже хозяина, и притом не тикаю». Оба понимающе засмеялись, у меня в висках застучало от смущения. Я поняла, на какие качества полковника намекала Марианна. К счастью, на этом непочтительный разговор увял. Народ в людской принялся рассуждать о повседневных делах. Я слушала, запоминала и узнавала многое об укладе в замке Морунген и привычках его обитателей. Курт встал, подошел к очагу, сердито покосившись на Зандера, снял связку трав, разложил пучки на столе и начал их сортировать. «Зачем они вам?» — поинтересовалась я, растирая в пальцах стебли шалфея. «Вы увлекаетесь ботаникой?» «Лечусь!» — пояснил Курт. «Меня тоже славно потрепало за годы службы. И рубили меня, и пулями решетило. Настойки и припарки неплохо помогают. Бывает, и полковнику делаю травяной чай, когда тому совсем худо с сердцем бывает. Помогает, не помогает — не знаю, но спит он лучше. С вашей помощью, глядишь, и совсем поправится». Слуги уставились на меня с новым интересом. Испугавшись, что сейчас меня атакуют вопросами, наподобие тех, которыми мучила утром Луция, я встала, поблагодарила за угощение и пошла к выходу. Следом увязался Эмиль и снова принялся сыпать комплиментами и намекать на свидание. Его настойчивость одновременно льстила и раздражала. Вежливо, но твердо я отказалась от приглашения, но Эмиль не отставал. Наконец его строго окликнул старший садовник, и мне удалось сбежать. Вместе со мной ушла и горничная госпожа Шварц. Она весело пожелала мне доброго дня и сообщила, что ей нужно торопиться. Вороне вздумалось съездить в Ольденбург, дабы пообщаться с местным пастором, а заодно заглянуть в магазины. В коридоре нас обогнал Зандер. Он подошел сзади неслышно, крадущейся походкой. Обгоняя, обернулся и посмотрел на меня очень внимательно, а напоследок ласково улыбнулся. Мне показалось, что он был бы не прочь подружиться с новенькой в замке. Как я уже поняла, из-за своей глухоты или по другой причине Бродобрей не пользовался популярностью у замковой челяди.